Ровно через 15 минут он вновь станет Штерном. Качинский замолчал и стал сосредоточенно смотреть на Штирнера. Сейчас он проснется. Я ухожу. Качинский ушел в дом и стал у двери так, что с веранды его не было видно. Штирнер несколько раз глубоко вздохнул, приоткрыл глаза и вдруг опять закрыл их, ослепленный ярким солнцем. Переход от полумрака большого зала в доме Готлиба к сверкающей поверхности океана был слишком резким. Наконец, щурясь, он открыл глаза. «Что это? Где я?» «Эльза, ты!» Он бросился к ней и стал целовать ей руки. «Милая Эльза, но что это значит? Я не соберусь с мыслями!» «Садитесь, Людвиг», — ласково сказала она. «Слушайте и не перебивайте меня. У нас только 15 минут на это свидание. Я вам все объясню. Вы ушли в ту бурную ночь, превратившись в Штерна. И вот мы опять встретились с вами. Как? Я вам скажу потом, если у нас останется время. А теперь я прошу вас скорее сказать мне то, что мучило меня все это время, все 3 года». «Три года?» — удивленно повторил Штирнер. «Скажите мне правду. Вы не виноваты в смерти Карла Готлиба. Я же говорил вам, Эльза. Смерть Готлиба действительно произошла от несчастной случайности. Но второе завещание было составлено всего за месяц до смерти. Это тоже случайность?» «Нет, это не случайность. В этом я, если хотите, виновен. Я действительно поторопил Готлиба составить последнее завещание, так как дни его были сочтены. Несмотря на свой цветущий вид, он был смертельно болен сердечной болезнью. Ему врачи не говорили об этом. Но мне, как доверенному лицу, сказали, что дни его сочтены. Больше месяца он не проживет. Поэтому я и внушил ему мысль скорее составить завещание. Почему на ваше имя, а не на свое, я, кажется, уже говорил вам. Эта кривая была ближе к цели», — сказал он со знакомой иронической улыбкой. «Но моя услуга Готлибу, о которой упоминается в завещании, она была, хотя я, пожалуй, несколько преувеличил ее. Я как-то передал вам несколько полученных нами для оплаты векселей, подписанных Карлом Готлибом, и вы, может быть, случайно заметили и обратили мое внимание на то, что почерк не похож на обычный. Я не подал вам тогда виду, но потом произвел тщательное расследование и нашел с десяток таких векселей. Это были подложные векселя. Откуда они появились? Кто их подделал? После долгих и осторожных разведок я пришел к убеждению, что это дело рук Оскара Готлиба, брата покойного Карла. Я собрал уничтожающие улики и представил их нашему старичку Карлу. Таким образом, вы оказали ему услугу, хотя я не говорил ему, что вы первое заметили подлог. Вы открыли ему глаза на недостойное поведение брата. Карл страшно рассердился, тогда же сказал мне, что лишит Оскара наследства. Эта мысль не была внушена мною, и послал Оскару резкое письмо. Оскар ответил письмом, в котором униженно просил о прощении, сознался в вине, но оправдывался своим тяжелым материальным положением. Письмо это должно храниться в одном из несгораемых шкафов Готлиба. «И оно нашлось!» — воскликнула Эльза. «Это правда!» «Теперь я верю вам». «Кто же его нашел?» «У Зауэра были ключи. Когда вы ушли, Зауэр поссорился с Рудольфом Готлибом, который вновь предъявил свои права на наследство, А Зауэр, видимо, хотел во всем заменить вас и решил бороться с Готлибом, чтобы сохранить имущество за мной. Прежде чем шкафы были опечатаны, Зауэр успел вскрыть один из них. Нашел пачку подложных векселей и письмо Оскара Готлиба и предъявил их прокурору, чтобы доказать правильность завещания Карла Готлиба, лишившего брата наследства. Раздраженный Рудольф Готлиб выстрелил в Зауэра, ранил его в живот, и Зауэр скончался от перитонита, а Рудольф Готлиб был присужден к 10 годам заключения и отбывает теперь наказание.